Проснувшись, Ли на несколько минут позволила себе поваляться в постели, ловя ускользающие обрывки увиденного сна, хотя вбитая дисциплина и требовала немедленно вскочить. Нет, сегодня без этого можно обойтись, никто не сделает замечания. Времени до встречи с воспитанницами более чем достаточно, так что маленькая задержка нисколько не отразится на деле. Девушка не была бы столь безмятежной, если бы узнала о лихорадочной проверке всех московских гостиниц в поисках Ветровой Алины. Не знала и того, что водитель, отдохнув на стоянке, отправился в обратный путь, где его неминуемо перехватят на одном из постов. Никуда не торопясь, Алина неплохо вымылась с помощью обнаруженного куска подсохшего мыла. Голову мочить не стала, без фена длинные волосы будут сохнуть очень долго. Расчески не было, что создавало неприятные проблемы. Их надо решить поскорее, не стоит привлекать к себе излишнее внимание неряшливостью. До встречи с воспитанницами необходимо успеть привести свой внешний вид в нормальное состояние, дабы не выделяться из толпы. Сдав ключ, она не стала говорить, что больше не вернется. Вещей в номере не осталось, так что делать ей там больше нечего. С точки зрения безопасности, нежелательно дважды останавливаться в одной норе. Через 17 минут после того, как девушка покинула свое временное логово, штаб, возглавляемый Кимовым, установил место ее ночлега. И еще через 26 отряд спецназа блокировал гостиницу. К этому моменту Лина уже была далеко.